страшных лиц. Риф, строгая власть, но я спешу теперь и строг судьбу сложить. Мешает быть со мной. Сойди забытый страниц, я о тебе мечтаю. Сами букет колючих роз за каменной стеной. Я жду звучат сейчас только для нас. Мы с тобою снова вместе, ночь дает нам все права, снова силу обретают все безумные слова, что звучат сейчас только для нас. Thank you. мне страшно слышать, милый, это от тебя. Но я прошу, и ты пойми. Вдвоем с тобой хочу быть эту ночь. Майский дождь. свет и сердца звук, робкий взгляд и сила рук, звездный час моей мечты, небеса.